что же и с цветами. Огромные фиалки разливали в воздухе опьяняющий аромат. Розы блистали самыми яркими красками. Сирень за несколько дней образовала непроходимую чащу. Герань, маргаритки, далии, камелии, рододендроны затопили аллеи, душили друг друга. Коса ничего не могла с ними сделать. А тюльпаны, эти дорогие лилейные, радость фламандцев, какие волнения они причиняли любителям. Достойный Ван Бистром чуть не упал в обморок, увидев в своем саду чудовищный гигантский тюльпан, чашечка которого служила гнездом семейству малиновых. Весь город сбежался смотреть на этот необыкновенный цветок. Но, увы, если все растения, фрукты и цветы росли на глазах, стремились принять колоссальные размеры, если живость их окраски и аромат очаровывали обоняние и взгляд, зато они быстро блекли и умирали, истощенные и обессиленные. Такова была судьба и знаменитого тюльпана, увядшего после нескольких дней великолепия. То же происходило и с домашними животными, от дворового пса до свиньи в хлеву, от канарейки в клетке до индюка на птичьем дворе. В обычные времена эти животные были не менее флегматичны, чем их хозяева. Собаки и кошки скорее прозябали, чем жили. Никогда ни трепета радости, ни движения гнева. Хвосты их были неподвижны, словно отлитые из бронзы. С незапамятных времен никто не слыхал об укусах и царапинах. Что же касается бешеных собак, то их считали чем-то вроде грифов и прочих мифических животных. Но сколько перемен произошло за эти несколько месяцев. Собаки и кошки начали показывать зубы и когти. Впервые на улицах Кикандона видели лошадь, закусившую удила, дерущихся быков, заупрямившегося осла. Даже баран отважно защищался от ножа мясника. Бургомистр Ван Трикас был вынужден издать предписание относительно надзора за домашними животными, которые становились опасными. Но, увы, если животные сошли с ума, то люди были не лучше. Дети очень быстро стали невыносимыми. И впервые главный судья Анаре Синтекс должен был высечь своего юного отпрыска. В колледже произошла целая смута, и словари чертили в воздухе причудливые траектории. Учеников невозможно было держать в заперти. Впрочем, и профессора, охваченные безумием, задавали немыслимые уроки. И еще одно удивительное явление. Все кикантонцы, столь умеренные до сих пор, питавшиеся главным образом взбитыми сливками, теперь стали настоящими обжорами. Обычный режим не удовлетворял их. Каждый желудок превращался в пропасть, наполнить которую было очень трудно. Потребление продуктов в городе утроилось. Вместо 2 раз в день ели 6 раз. Стали наблюдаться желудочные расстройства. Советник Никлас вечно чувствовал голод. Бургомистр, мучимый жаждой, пил не переставая. Наконец появились и более тревожные симптомы. На улицах стали встречаться пьяные, и среди них попадались весьма почтенные лица. Болезни желудка давали обширную практику врачу Доминику Кустасу. Появилось множество нервных расстройств. Ссоры и столкновения стали обыденным явлением на улицах Кикандона, некогда пустынных, а теперь всегда кишащих народом. Пришлось увеличить число полицейских, так как они не успевали предупреждать скандал. В одном из общественных зданий был устроен участок, переполненный и днем, и ночью. Комиссар Пасов выбивался из сил. Состоялась даже одна невероятная свадьба. Да, сын учителя Руппа женился на дочери Августины де Ровер всего через 57 дней, после того, как попросил ее руки. Стали торопиться и другие, браки которых в прежнее время долго еще оставались бы в стадии проекта. Бургомистр с трепетом ждал, что прелестная Сюзель ускользнет из его рук. Очаровательная Татенеманс не могла отрешиться от предчувствия будущих уз, которые должны связать ее с комиссаром Пассов. Это сулило ей богатство, почет, блаженство. И в довершении всего, о ужас, произошла дуэль. Да, дуэль на пистолетах, на больших пистолетах в 75 шагах. И между кем? Наши читатели не поверят. Между Францем Николасом, кротким рыболовом, и сыном богатого банкира, молодым Симоном Коллертом. И причиной этой дуэли была дочь бургомистра. Симон воспылал к ней любовью и не хотел уступать претензиям наглого соперника. Глава 11, где кикандонцы принимают героическое решение. Вот в каком отчаянном положении находилось население Кикандона. Жители не узнавали самих себя. Самые мирные люди обратились в забияк. За один косой взгляд можно было нарваться на драку. Некоторые отпустили себе усы, а наиболее отважные победоносно закручивали их кверху. В таких условиях управлять городом и поддерживать порядок было очень трудно, так как город вовсе не был подготовлен к таким неожиданностям. Бургомистр, которого все знали кротким, неспособным принять какое-нибудь решение, не выходил из состояния гнева. Дом гремел от раскатов его голоса. Он отдавал 20 распоряжений в день и постоянно бранил своих агентов. Сколько перемен! Милый, спокойный дом бургомистра, доброе фламандское жилище! Где его прежний мир? Какие сцены разыгрывались в нем теперь? Госпожа Ван Трикас стала желчной, сбалмошной, сварливой. Мужу удавалось иногда перекричать ее, но заставить ее замолчать было невозможно. Эта сердитая дама придиралась ко всему. Все было не по ней. Никто не работал, все запаздывало. Она обвиняла Лотхин и даже Татенаманс, свою заловку, которая теперь на придирке огрызалась довольно энергично. Ван Трикас обычно заступался за Лотхин, что вызывало новое раздражение его супруги, и опять поднимались попреки, споры, ссоры, нескончаемые сцены.